Интерлюдия 42. Немногие люди, не имеющие дворянского титула или связей с госслужбами, могли содержать мобиль в третьем кольце. Двигаться на ревущем чудовище здесь было сложно, и это неизменно привлекало внимание зевак и завистников. Необходимость платить налог на выхлоп и покупать дорогое и весьма нестабильное в хранении антарное топливо отпугивали потенциальных покупателей. В общем, мало кто мог позволить себе мобиль в личном использовании. Петр Гданьский по прозвищу Паук мог. Отпустите меня! Дара пыталась вырваться из рук паука, в то время как он тащил ее от черного выхода огней столицы к своему мобилю в сопровождении агентов. На часах было 9 утра. Заткнись, сказано тебе. Да отпустите! Проклятие, да если б каждый раз, как я говорю эту фразу, мне бы давали по кроне, я бы уже дворянство себе купила. Паук тащил Дару сам, не позволяя своим подручным даже прикоснуться к ней. Помогите! Да что вы смотрите? Дара обращалась к небольшой группе зевак, которые, видимо, не имея возможности войти в клуб, стояли в переулке. Неужели вам плевать? Да замолкни ты! Зевакам и правда было плевать. Их скорее забавляла интересная картина. Но вот одному человеку было дело до разворачивающейся сцены. Данис Матиуш, журналист газеты «Будни и факты», в своем поношенном костюме и дырявом плаще глядел из-за угла. Из огней столицы его выгнали почти сразу же, как он сделал снимок упавшей на пол Дары и паука. По счастью, фотокамеру ему вернули, однако возвращаться назад запретили под угрозой сломанной челюсти. И теперь журналист с интересом и волнением следил за пауком. Еще одна, такая же, как и все остальные. Рост, лицо, волосы. Но и немного другая. Вот именно ты-то мне и нужна. И почему это всегда происходит в самый неподходящий момент, а? Паук подтащил Дару к компактному, похожему на насекомое мобилю черного цвета, двери которого открывались вверх. Дара ухватилась за крышу и попыталась вырваться. Помогите хоть кто-нибудь! Будьте людьми! Но толпа безучастно молчала. А ну полезай внутрь, живо! Паук пытался усадить Дару в мобиль. Стоявшие рядом подручные переглядывались, не рискуя попадаться под горячую руку своего босса. Ну нет, ребята, с ней вы не уедете. Внезапно один из агентов паука дернулся и упал. Матюш, налетевший сбоку, со всей силы ткнул его в бок небольшим шокером. Беги! Дара, услышав крик журналиста, дернулась в сторону. Но паук вне себя от гнева ударил ее по затылку, и девушка упала прямо внутрь салона. Второй агент паутины увернулся от шокера Матюша и боковым ударом локтя повалил его на землю. Паук захлопнул дверь мобиля, запирая Дару, и со всей силы пнул Матюша под дых. Журналист откатился в сторону, выставив шокер перед собой, но паук вместе с подельником быстро обезоружили его и прижали к мостовой. А это еще кто, а? Паук? Герой из толпы. Народный мститель, мать твою. Девушке хотел помочь. Чего? У тебя что, никого дома нет? Что ты на нас кидаешься? Вы нарушаете закон! Это ты еще не видел, как я его нарушаю. И паук обратился к своему агенту. Допроси его. Зачем он снимал нас на свою камеру? Узнай все, что он знает. Я не верю в совпадение. А затем, делай, что хочешь. Я журналист! У вас будут проблемы! Но паук, не обращая внимания на его слова, втащил в мобиль потерявшего сознание второго агента и принялся тормошить его. Давай, очнись, дебил. Я не умею водить. Ой, паук, что это было? Шокер в почку, я думаю. Давай, жми рычаг, нам надо домой. И когда ты сам научишься разбираться с механикой? Механика – удел людей низшего сорта. Трогай. За полчаса до этого. Охваченный тяжелыми мыслями, Людвиг чистил оружие в своей комнате. Было видно, как еле заметно тряслись его руки. Закончив с одним из пистолетов, он вытащил из стола стеклянную баночку с таблетками. Довольно долго поглядев на нее, он вытряхнул две таблетки на ладонь. Людвиг дернулся, и оружие упало на пол. Да? Алло, Людвиг, ты в Логале? Ну а как ты думаешь, паук? Да, да, конечно. Ты еще не разобрался с красноглазиком? Людвиг поглядел на пистолет. Еще нет, но уже собираюсь. Нет, не нужно пока. Подожди, с Дарой что-то не так. Я сейчас вернусь, и пусть он сделает с ней то же, что и в прошлый раз. Сказать ему, чтобы готовился? Но паук уже отключился. Людвиг положил трубку, накинул свой сюртук и вышел в коридор, зашагав по паучьему логову к холодной комнате. Таблетки он вернул в баночку и убрал ее в карман. Человек в красных очках все так же сидел в углу. Было видно, что ему весьма некомфортно от холода. «Доброе утро, Людвиг!» Людвиг вошел внутрь и закрыл за собой дверь. «Пришли убить меня?» Людвиг молча глядел на пленника, не меняясь в лице. «Знаете, при моей профессии часто думаешь о смерти. Я не раз представлял себе, как умру. И точно не так». Людвиг вытащил из кармана короткую тонкую сигару и закурил, прищурившись. «Никогда не видел, чтобы столько людей попусту теряли жизни. Это была бойня. И все это было из-за тебя». «Что?» «Те бойцы. Они пришли за ящиком. Ящиком, который мы вытащили с военной базы. И этот ящик был нужен только тебе». «Ах, если б это было правдой». «Я знал этих ребят, тех, что умерли, защищая нашу паутину. Они умирали красиво, они любили играть. Но им пришлось сыграть в ящик. Зачем было им умирать?» «Я думал, вы оцените уровень драмы». «О да, он был на высоте». «И кстати, вы сами застрелили одного из ваших людей». «Того требовал момент. Это не я управлял своими руками, это делал сюжет». Людвиг вскочил со стула, внезапно изменившись в лице. Красный следил за каждым его движением. «А сцена с капитаном?» «О, она была великолепна! И твое грандиозное появление перед ней». «Я лишь подвел кульминации». «Это было незабываемо, твоя правда! Крики, стоны, кровь и боль!» «Все, как мэтры завещали». «Нам аншлаг не обещали». «Но мы сыграли свою роль». Красный улыбнулся. Но Людвиг внезапно выхватил пистолет, навел в сторону его головы и выстрелил. Агент Паука вел мобиль через толпу людей, неустанно нажимая на сигнал. Толпа вокруг недовольно орала, но расходилась, опасаясь попасть под колеса тяжелой махины. «Поганая падаль! Ненавижу третье кольцо! Тупые, вечно всем недовольные скоты! Никто не хочет делать ничего сам, никто не хочет вылезти из грязи, в которой сидит! Это дерьмовое место отобрало у меня все, что у меня было! Ну а я в ответ взял все, что мог! Пора идти дальше. Скоро все это закончится, паук. И лорд-секретарь позаботится о том, чтобы я устроил свой бизнес в самом первом кольце». Паук сидел на заднем сиденье, держа Дару за плечи. Та все еще была без сознания. Водитель, еле-еле пришедший в себя после удара шокером, вел аккуратно, стараясь не задевать людей. «Не бойся, девочка моя. Скоро мы будем дома уже. И ты снова станешь послушной и ласковой». «Твою-то мать!» «Что?» «Гляди, паук!» «Твою мать, где мы вообще?» «Я решил срезать через лобазную и...» Водитель указал на огромную толпу людей, которые занимали лобазную площадь. Где-то горели костры, взвивались какие-то знамена, а по краям выходы отрезали хорошо защищенные отряды исполнителей. «Да чтоб у тебя член сгнил, дебил!» Мобиль остановился, потому что дальше ехать не было никакой возможности. Кто-то из толпы обернулся и указал соседу на дорогое транспортное средство. «Давай назад!» Люди начали оборачиваться, кто-то потянулся за палками и булыжниками. Раздался свист. «А ну гони, парус тебе в анус!» В этот момент Дара очнулась и с гневным и растерянным лицом принялась озираться. Водитель нажал на рычаги изо всех сил, мобиль взревел и развернулся. В заднее стекло тут же полетели камни. «Откуда столько народу? Это просто кошмар какой-то!» «А что вы хотели? Канун великого праздника. В широком столе я бы сейчас столько чаевых получила. Но нет! Я катаюсь по городу в этом гробовозе с сутенером». «Давай веди через нижние ярусы, дебил!» «Даю тебе последний шанс. Выпусти меня, Петр Гданьский. Сейчас же!» «Гони через десятый!» «Но там же из дорог только ржавый туннель остался». «Гони, сказал! А ты заткнись! Заткнись!» «Шлюх своих затыкай!» И Дара залепила пауку пощечину. Он занес руку для ответного удара, но замер, глядя в ее горящие глаза. Мобиль понесся прочь от толпы разгневанных жителей. Некоторые побежали вслед, но тут же безнадежно отстали. Петляя по редким мобильным дорогам, они неслись, спускаясь с 14 яруса на 10. Народу становилось все меньше и меньше, и случайные прохожие бросались прочь, попадая в свет мощных газовых фар. Наконец, двигаясь вдоль стены, которая отделяла третье кольцо от четвертого, они выехали на пустую дорогу, ведущую в ржавый тоннель, огромную трубу, опоясывающую третье кольцо и почти полностью забитую ржавыми и гнилыми останками мобилей, навечно застывших в колоссальной пробке десятилетней давности. «Ты сама не понимаешь, от чего хочешь отказаться, бабочка моя. Мы станем самыми богатыми, самыми известными». Паук держал Дару за руку, но та глядела в окно, не в силах высвободить пальцы из его хватки. «Может, я бы еще подумала над этим, если бы это тебе нужно было раздвигать ноги, а мне считать деньги». «Ты еще не знаешь своего счастья, но узнаешь. Ведь я влюбился в тебя». Дара обернулась и поглядела пауку прямо в глаза. Ехидно и презрительно. «Я вспомнила эти пару дней, что была у вас. А эту женщину, Роксану, ты так же уговаривал, да? Ей ты так же в любви признавался?» «Паук!» В свете фар прямо у въезда в туннель на дорогу спрыгнул трубач. Водитель резко дернул рычаг, чтобы уйти в сторону, а трубач одним прыжком ринулся вперед и оказался на капоте. Дорога тут же исчезла, а через секунду все заполнил грохот стекла и металла. Дара пришла в себя почти сразу. Изуродованный мобиль, вонзившийся в бетонную опору туннеля, дымил и фонтанировал искрами. В следующий миг трубач, все еще сидевший на смятом капоте, выбил стекло в салон. Водитель с залитым кровью лицом поднял было руку с пистолетом, но трубач схватил его за кисть с оружием и одним рывком оторвал ее, бросив в сторону. Паук лежал без сознания, его лоб кровоточил. Дара распахнула дверь и выпала на мостовую. Все вокруг уже было покрыто смесью антарных газов, которые ядовито испарялись, создавая повсюду искрящее облако. Тем временем трубач схватил водителя за голову и, вытащив его на капот, двумя мощными ударами буквально уничтожил ее, превратив в ужасное липкое месиво. Затем он спрыгнул на мостовую и помчался вслед за убегающей Дарой. Нагнав ее за пару прыжков, он обхватил ее за пояс и повернул к себе. «Не трогай меня!» Трубач подломился и упал. Недалеко от мобиля, вытирая со лба кровь и шатаясь, стоял паук с пистолетом в вытянутой руке. «А ну отпусти ее, тварь!» Еще одна пуля просвистела мимо, ударившись о камень мостовой. «Не смей, не смей!» И Дара выскочила вперед, закрывая трубача. Паук удивленно опустил пистолет, а в следующую секунду за его спиной взвилось огромное искрящее облако и раздался взрыв. «Интересно, вы промазали из-за того, что инъекция потеряла свой эффект? Или чтобы накалить драму?» «Не знаю точно. А у тебя хорошие нервы». «Скорее стиль. Если пришло время умирать, то не делать же это жалко». «Твоя правда». И Людвиг выпустил табачный дым, который смешался с пороховым, заполняя комнату. «Ты любитель игр, верно? Интриган. Вы похожи друг на друга. С той женщиной, что подарила мне таланты. Есть у вас что-то змеиное. Элегантность и яд. Ей я любовался с омерзением». «А, это неподражаемая манера. Ее манера говорить стихами. Обожаю. Так жаль, что ее больше нет с нами. Правда?» Людвиг потушил окурок. «Это ведь от нее у вас привычка складывать слова в рифмы. Она это делала с неподражаемым изяществом. Женщина с фиолетовыми стеклами». «Поначалу это жутко бесило, признаюсь. Но теперь я ритмикой слов наслаждаюсь». «А ведь все дело в том, что ее особенностью было отдавать клиентам частичку себя. Фиолетовая делилась с каждым не только чужим талантом, но и собой. Так что она жива в вас, Людвиг. Думаю, это что-то дозначит». «Расскажи-ка, как она умерла? Да и кто вы вообще такие?» «Ах, это все секреты. И даже не мои. Не просите рассказать. Я не смогу». Людвиг уселся на стул и протянул человеку в красных очках одну из своих сигар. «А твой план хорош. Обмануть паука, пообещав ему то, что он хочет. Резака на блюдечке. заставить плясать этого алкоголика под свою скрипку, украсть для тебя ящик, девчонку. Ты загипнотизировал его, использовал свою магию, как с теми ржавыми клинками. И ведь он теперь ни на шаг не отойдет от этой девчонки. О, Людвиг, до настоящей магии мне еще очень далеко. А паука я не смог бы загипнотизировать, даже если бы захотел. Боссов нельзя гипнотизировать. Что? Что за бред ты несешь? Особый тип мышления, лидера, руководителя. Так же, как у вас. Такие, как он и вы, почти не подвержены долгому гипнозу без специальных химикатов и многих других условий. Да и зачем? Сделка была честной. Тогда почему он с нее глаз не сводит? У нас полсотни шлюх, но лишь она его заводит. Это уже ее особенная магия. Есть девушки гораздо привлекательнее Дарри Ривер, но вряд ли найдется более манящая. Так где же этот ублюдок? Где Резак? Ты говорил, что девушка приведет его к нам. О, терпение, Людвиг. Он недалеко. Но вот что мне интересно, почему вы так злы на него? Людвиг оглядел оружие и зарядил патрон. Потому что он мрачная темная тварь, которую нужно одолеть. Он убил столько юных, красивых девушек, которых паук с его подходом и Роксана со своей обходительностью вырастили и превратили в настоящее произведение искусства. Он зло, а я герой. И я всажу ему пулю между глаз. Или тебе, если он не явится. А теперь подготовь свои уколы. Паук хочет, чтобы ты снова сделал из Дары послушную марионетку. Красный вздохнул. С этим будет проблема. У меня не хватает ингредиентов. Мне необходимо кое-что, в особенности седативин. А его запасы у меня истощились. Людвиг задумался. У меня есть таблетки с этим препаратом. Но они очень редкие. И они мне очень нужны. И он вытащил из кармана баночку с лекарством. Успокаиваете ими свой разум? Да, они мне подойдут. Красный протянул руку, но Людвиг схватил его и подтянул к себе. Я видел, как эта степная девка тянулась к игле, когда лорд-секретарь подошел к ней. Думаешь, алкоголика-паука смог обдурить, так удастся и со мной этот трюк повторить? Сложно обвести человека вокруг пальца, если он сломан. И Людвиг сжал ладонь Красного так, что губы того побелели. А, занятно. Именно этой рукой я ставлю инъекции с навыками, господин Тафуш. Людвиг отпустил его и засмеялся. У тебя всегда есть что сказать, не правда ли? Красный потер руку. Было видно, что он неприятно удивлен. А что вы сказали там насчет лорда-секретаря? Что это твоя девка, Дара, хотела проткнуть ему глотку. Красный почесал голову. Тогда, пожалуй, мне понадобится весь ваш седативин, Людвиг. И знайте, убийство лорда в мои планы не входит. Людвиг открыл дверь. Ступай-ка в лазарет, химичить будешь там. Решишь меня удивить? И я удивлю тебя сам. И в мыслях не было. Но могу ли я получить назад свои вещи? Шприцы, колбы и пилюли. Без них я ничего не приготовлю. Я подумаю. Но лучше бы тебе не брать. Я говорила тебе. Я сотню раз говорила тебе. Не смей за мной ходить. Дара, пошатываясь, брела по переулкам 10-го яруса. Трубач, постановая, шел за ней, прижимая руку к боку, откуда текла темная кровь. Ну что ты стонешь? Что? Я не хочу тебя видеть, ты противен мне, слышишь? Дара зашагала дальше, а трубач упал в лужу переулка, протягивая к ней руку. Она остановилась. Ладно, хорошо. Дара обернулась и подошла к залитому своей и чужой кровью трубачу, присев рядом. Он положил свою голову ей на колени. Спасибо, что приглядываешь за мной. Но мне не нужна твоя помощь. Уходи. Мутант поглядел Дарри в лицо из-под стекла своей маски и указал рукой наверх. Нет. Сколько раз я говорила, я не смогу пойти с тобой туда. Я там чужая. А ты чужой здесь. Иди, лечи рану. Я не хочу, чтобы ты подхватил заразу, если это вообще возможно. Трубач неловко обнул Дарри и с трудом полез по водосточной трубе ввысь. Дара проводила его взглядом, из глаз ее потекли слезы. Ты бы лучше за сыном своим так приглядывал! Найди его! Но ее крик уже растворился в темноте. Тогда она оглядела себя, ослепительно красивое красное платье, растрепанную прическу и украшения, и сказала: «Какая красота! Ну почему всегда так? Дара не носи яркие вещи, дара не ходи в кабаре, дара не привлекай внимание. И стоит только найти подходящую одежду, сразу нужно надевать лохмотья». А затем, вытащив из горы мусора какой-то кусок грязной ткани, она обмоталась им, скрыв дорогую одежду, словно нищая, и зашагала по улицам 10-го яруса. «Срочно! Людвига сюда!» Паук вломился в паучье логово. На ходу сбрасывая одежду со следами пламени и крови, он приказал немногочисленным агентам подать ему халат, сигару и неизменную бутылку крепкой выпивки, а также потребовал ванну. Спустя пару минут, когда он упал в прохладную воду, вытаскивая из волос куски стекла и металла, в его кабинет вошел Людвиг. Руки его еле заметно тряслись. «Что произошло?» «Мы в дерьме, мы по уши в дерьме! Мобиль взорвали, агент погиб. И Дара, она сбежала». Людвиг покачал головой. Паук приложился к бутылке и выпил треть, даже не поморщившись. «Завязывай ты с выпивкой, сейчас не время». «Что? А ну заткнись! Ты сделал, что я велел?» «Да, Петр. Красноглазик уже колдует над препаратом». «Отлично. А ты возьми все, что нужно, и бегом на улице. Искать нашу улетевшую птичку». Людвиг вздохнул. «Петр, есть дело важнее. До вечеринки осталось всего полдня». «Вечеринка не имеет смысла, если Дары на ней не будет. Неужели ты это еще не понял?» «Но Роксаны нет. Кто все организует?» «Я сам. Мне не нужна эта истеричка». Паук голый встал в ванне, и Людвиг отвернулся. «Я сам все сделаю. А ты иди и найди мне Дару. Никто не выбирается из паутины. Спроси Красноглазика. Он знал, где ее искать в тот раз, подскажет и в этот. Живо!» Через 15 минут Людвиг, уже полностью готовый, вошел в комнату, куда перевели человека в красных очках. Небольшой подвал, служивший лазаретом. Сам Красный медленно и осторожно готовил какие-то химикаты. «Да, разбежала». Человек в красных очках медленно обернулся. «Что?» «Паутина порвалась, вдаль красотка унеслась». «И что, паук?» «Рвет, мечет, пьет. Так пьет, что через час его самого будет рвать и метать. Так где же мне искать Дару Ривер?» «Ума не приложу. Но думаю, девушку с такими качествами сложно будет потерять даже в толпе». Людвиг покачал головой и шагнул за дверь. Человек в красных очках пожал плечами и вернулся к работе. Похоже, этой паутине и правда пришел конец. Как же не вовремя паук избавился от Роксаны?» «Что?» Людвиг вновь возник в дверном проеме. «Я думал, вы ушли». Людвиг с лицом полным недоумения и злобы подошел ближе. «А ну повтори, что ты сейчас сказал». «Я не должен был». Людвиг с размаху дал ему пощечину. Красный упал на колени. «Повтори свои слова!» «Господин Гданьский, он убил Роксану. Вчера ночью. Сначала хотел, чтобы я ввел ей освобождающую инъекцию, но она нагрубила ему, и он убил ее. А тело куда-то скинул. Туда, куда вы скинули тела погибших в перестрелке, насколько я понял». Людвиг пулей выскочил из комнаты, даже не заперев дверь. Через несколько минут он вернулся, весь в следах грязи, с фонарем в руках. Очевидно, он спускался в туннель, ведущий вниз, служащий для сброса мусора. Войдя в лазарет, Людвиг медленно достал оружие. «Нет, поверьте, я ни при чем. Она рассказала ему о вас с ней. Я не мог его остановить». «Я нашел ее. Внизу, под грудой тел, лежащую, как мертвая падаль. Так нельзя. Ее сложно было поднимать наверх. Морально сложно. Но я должен ее похоронить». Людвиг говорил отстраненно, словно сам с собой, а затем очнулся и направил пистолет в грудь Красному. «Сейчас я снова выстрелю, и я не промахнусь. Прими же пулю с гордостью. Вставай с колен, не трусь». «Нет, прошу, если вы выстрелите, погубите всю паутину». «Да ну? Ты уже погубил ее, подонок». «Нет же, наоборот, я спас ее». «Как же?» «Вот!» И он поднял со стола маленькую склянку красного цвета. «Это талант, талант Роксаны. Я взял его, пока она умирала». «То есть спасти ее ты не мог, но залезть ей в голову сумел». «Если бы я спас ее, паук убил бы ее так или иначе. Но теперь все, что она умела, здесь». Людвиг еще подержал Красного на мушке, а затем сел на стул и расхохотался. Какая невероятная, какая восхитительная история. Величайший поэт не воспоет легенду так, как расскажет ее сама жизнь, правда? Сначала любовь, интрига за спиной, треугольник между дружбой и страстью, потом измена, предательство и, наконец, убийство. А теперь финал. Овации публики не счесть, на сцене примадонна месть. Людвиг вскочил. То, что вы хотите сделать, это ошибка. Заткнись. Вы разрушите паутину, убив паука сейчас. Все девушки останутся без работы. Все, что делала Роксана, рухнет. Лорд-секретарь будет взбешен. Мести не избежать. Но мстить будете уже не вы, а вам. Ты говоришь так, словно у тебя есть план. Мне, поверьте, нужен только ящик. Но я могу ввести талант Роксаны любому. Пауку, Даре и даже вам, Людвиг. Однако без девушки вход на прием диктата морали вам заказан. И вы знаете это не хуже меня. Не прерывайте игру сейчас. Найдите Дару, устройте вечеринку, покажите лорду себя. А потом элегантно завершите эту историю. Людвиг шагнул ближе. И ведь я вижу, что играешь, что знаешь наперед ходы. Но мне так нравится манера твоей занятнейшей игры. И он вышел из комнаты, запирая дверь. Вы, двое, не спускайте с него глаз. Дернется, стреляйте, не думая. Когда шаги стихли, Красный выпрямился и поглядел на стол, где лежал превращенный в порошок седативин Людвига. Вот формула любого плана. Убрать весь лишний элемент, добавить правду, смазать ложью и выгодный найти момент. А что? Неплохо.